Привет, это Ира Калитеевская и подкаст «Вашими молитвами», в котором мы говорим о том, как и зачем люди разных культур, эпох и религий обращаются к высшим силам. На этот раз речь пойдет о благословении, которое правоверные евреи произносят утром после посещения туалета. Что это за благословение и почему его нужно произносить, рассказывает религиовед Людмила Жукова. Баруха та Адонай Элохейну Мелех Гаулям, Ашер Яцар Эт Гаадам Бехохма. Увара Во Нкавим Нкавим, Халулим Халулим. Благословен ты, Господь, Бог наш, Владыка мира, который мудростью своей создал человека, сотворив в его теле множество отверстий и полостей. Галуй Виядуа Лифней Кисе Кводеха. Шим Есатер Эхат Мехем, О Им Епатеах Эхат Мехем. И эфшат лихит каем афилу ша эхат. Ведомо тебе, восседающему на престоле славы, что если разомкнется сомкнутое или затворится открытое, и часа не просуществует человек. Барухата Дунай, Рофе коль басар, умафли ласот. Благословен ты, Господь, исцеляющий всякую плоть и творящий дивное. Молитва, которую вы только что услышали, называется «Ашер Яцар». Ну, это даже не совсем молитва, это благословение, которое содержится в талмудическом разделе «Брахот», где собрано благословение на разные случаи жизни. Это благословение относится к числу утренних благословений и произносится после посещения туалета после отправления естественных потребностей. Там может показаться странным, что в иудаизме предусмотрено специальное благословение, связанное с такой интимной, не очень пристойной с точки зрения обывателей сферы человеческой жизни. Но в этом в значительной степени проявляется отношение иудаизма к жизни, к человеку. В иудаизме есть такая тенденция как-то регулировать, да, создавать правила для самых разных сфер человеческой жизни, с вниманием и уважением относиться к этому и сопровождать свой такой жизненный путь и ежедневные рутинные дела благословениями Богу, благодарностью Богу за то, каким он создал мир, за то, каким он создал человека. И регулируются и благословляются не только, разумеется, такие сферы, как та, о которой мы сейчас говорим, связанная с отправлением естественных потребностей, но и остальные такие обыденные сферы, с которыми мы сталкиваемся в нашей ежедневной жизни. Это еда, гигиена, секс, порядок в доме, какие-то бытовые дела. Все это так или иначе регулируются определенными правилами. То есть идея иудаизма — освещать повседневную жизнь, жить так, чтобы не было стыдно ходить перед лицом Бога. Вот в иудаизме есть такой образ хождения перед лицом Бога. Это буквально переводится, да, вот этот глагол используется — ходить. И если человеку нечего перед Богом скрывать, да, вот он ходит открыто. Если он начинает жить какой-то неправильной жизнью, да, он начинает прятаться и скрываться, скрывать свои пути буквально от Бога, да. Ну и вспомним в этой связи Адама и Еву, которые, согрешив, стали прятаться, пытаться скрыться. И для того, чтобы жизнь человека была максимально угодной Богу, необходимо жить в соответствии с теми установлениями, которые им даны. Так где эти установления содержатся? Ну, прежде всего, в Священном Писании. Это Танах, который большинству слушателей, наверное, известен под греческим названием Библия. Да? Чаще этот термин используется в христианском контексте. Ну, в общем, состав христианского канона и канона еврейского практически тождественен, если мы исключаем из христианского канона Новый Завет. Но Танах — памятник древний. Самые поздние тексты, которые вошли в его состав, были написаны во II веке до нашей эры. А жизнь, как мы понимаем, постоянно меняется. Поэтому тех правил, которые были записаны в Танахе, недостаточно для того, чтобы справляться с какими-то вызовами современности. Ну, я говорю и о нашей современности, и о современности там, наших предшественников. Появляются новые реалии, появляются новые вопросы, на которые необходимо отвечать, потому что, напоминаю, идея жить в соответствии с божественными установлениями, ходить перед Богом так, чтобы не нужно было скрываться, не нужно было прятать свое лицо. И в этой связи появляется еще один памятник в иудаизме, который наверняка тоже известен слушателям под названием Талмуд. Ну, Талмудом в обыденной жизни, да, мы называем любую толстую книгу, такой кирпич. Но вообще Талмуд — это второй по значимости, а если говорить о практической значимости, пожалуй, первый священный текст иудаизма, более поздний. Считается, что он был завершен где-то к 7 веку нашей эры. И в Талмуде собраны высказывания мудрецов по самым разным вопросам, не только практического характера, но и абстрактного. Ну, скажем, в Талмуде есть целый раздел, который посвящен храмовым жертвоприношениям. Храм при этом был разрушен в первом веке нашей эры, в 70-м году. Талмуд, напоминаю, окончательно формируется к 7 веку, храма нет уже несколько столетий, но это не мешает мудрецам рьяно обсуждать законы, связанные с храмовым культом, потому что само это обсуждение — это такая форма проявления благочестия, своего рода принесение жертв бескровных ввиду того, что принесение таких реальных жертв невозможно. Ну и кроме того, понятно, что есть и была надежда на то, что храм когда-то будет восстановлен, и тогда этот трактат талмудический будет востребован и в практическом смысле. Но большая часть законов носит такой практический характер. И, повторюсь, это относится к регулированию самых разных сфер жизни, потому что нет ничего недостойного для обсуждения, да, неважного. Ну, хочется для того, чтобы проиллюстрировать эту идею, привести такой пример, не вполне связанный с нашей молитвой, но имеющий, тем не менее, вот отношение к обсуждению проблемы, которую мы сегодня затрагиваем, что нет ничего неважного в человеческой жизни. Есть такая история в Талмуде, некий ученик, невероятно уважающий своего наставника, мудреца, прокрался к нему в дом, спрятался под кроватью и находился там все то время, пока мудрец занимался сексом со своей женой. В какой-то момент он был обнаружен, и наставник, учитель страшно возмутился и сказал, что не место тебе под кроватью в момент, когда я занимаюсь сексом со своей женой. На что ученик сказал, что нет, это не так, это тоже Тора, и я учусь. О чем это говорит нам? Да, о том, что нет ничего неважного. Всему надо уделять внимание, всему надо учиться. И сфера, связанная с посещением туалета, да, она тоже важная, она тоже регулируемая. Есть тексты, в которых говорится о том, как именно следует посещать туалет. Есть мудрецы, которые говорят о том, что перед посещением туалета, перед входом в уборную, нужно сказать ангелам, которые, по его мнению, да, сопровождают человека в течение его жизни, нужно им сказать: будьте почитаемы, почитаемые святы, служащие Всевышнему, воздайте славу Богу Израилеву, оставьте меня, пока я вхожу и творю волю свою, а потом я приду к вам. После этого посещается уборная, омываются руки, произносится благословение. Каким образом произносится благословение, какие именно слова используются в благословении, тоже заслуживает обсуждения, тоже мудрецы об этом дискутируют. И мы тоже видим следы этого спора, этой дискуссии в Талмуде, потому что специфика Талмуда заключается в том, что приводятся не правила в уже готовом виде, а мы видим, какие споры привели к тому, что та или иная форма была принята большинством. Но вот уважение к самой процедуре дискуссии и уважение к тем мудрецам, которые высказывали мнение, пусть и не принятое большинством, оно отражается в том, что и мнения правых, и мнения неправых сохраняются в Талмуде. Это, на мой взгляд, такой очень интересный и трогательный феномен. И в словах этой молитвы, да, мы слышим, видим слова благодарности Богу за то, что человек был создан таким мудрым образом, таким сложным, и много в нем отверстий, и много полостей, да, и все они выполняют определенные функции. И если произойдет какой-то сбой в работе организма такого сложно устроенного, то человек не проживет и дня. Действительно, такое вот восхищение творением и человеком как творением Бога, и всеми другими творениями тоже такая очень характерная черта иудаизма. А что касается вот нашей непосредственной темы, то в трактате «Брахот» говорится в частности о том, что долголетию способствуют три вещи. Да, нужно много времени проводить в молитве, много времени проводить за трапезой и, как вы уже, наверное, догадываетесь, много времени проводить в туалете. Заодно в этом же трактате мудрецы предостерегают от употребления некоторых видов пищи, которые способствуют возникновению геморроя. Скажем, недожаренная рыба, она не годится, не надо этим злоупотреблять. А также ввиду отсутствия, как мы понимаем, туалетной бумаги, предостережение от использования глиняными черепками, камешками, которые кто-то уже использовал для подтирания и так далее. То есть вот даже такие мелочи, казалось бы, от внимания авторов не ускользают. И есть забавная, тоже не могу не привести, история о рабе Иуде, сыне рабе Илая, который выглядит так прекрасно, что все недоумевают, как ему это удается. И когда задают ему вопрос, каков же секрет его красоты и молодости, он говорит, что по дороге от его дома до дома учения, до бет-мидраш, это такое учебное заведение, в котором религиозные евреи, мужчины проводили и проводят довольно много времени. Так вот, по дороге от дома до дома учения находятся 24 туалета, и он, когда идет туда и обратно, он заходит в каждый из них и таким образом сохраняет свою молодость и красоту. В этой связи не могу не удержаться и не рассказать еврейский анекдот. Ну, как вы уже, наверное, догадываетесь, вообще еврейские анекдоты как жанр можно усмотреть истоки его уже в Талмуде. Так что это такой древний фольклорный жанр. И анекдот такой. Едут в поезде, в купе два попутчика, один из них еврей. И когда они подъезжают к очередной станции, попутчик-еврей открывает окно. На перроне стоит пожилой человек, ну, очевидно, его отец. И единственное, что успевает этот отец прокричать своему сыну, какую хорошо. Поезд уносится вдаль, второй попутчик смотрит на еврея, своего соседа с недоумением, и говорит ему, что это было, почему в этот короткий миг встречи отец прокричал такие странные слова. И еврейский сосед говорит, что если мой папа хорошо какает, значит, он хорошо кушает, и со здоровьем у него все хорошо. Это все, что мне нужно знать, это все, что для меня важно. Помимо такого буквального прочтения благословения «Ашер Яцар», существует и возможность традиции, да, его такого мистического прочтения. Ну, наверняка все слышали о Кабале, да, это мистическое течение в иудаизме. И Кабала, трактуя самые обычные тексты, претендует на их такое более глубокое понимание, на открытие скрытого смысла, заложенного в них. Для этого существуют специальные инструменты, То есть это такой целый тоже пласт в еврейской религиозной традиции. И вот существует и такая каббалистическая интерпретация, трактовка благословения Ашер Яцар, в которой говорится следующее. «Благословен ты, Господь Бог, Царь Вселенной, который создал человека в мудрости и сотворил в нем многочисленные полости и отверстия». Это означает... каббалистическая трактовка, духовные сферы, которые влияют одна на другую. Следующий фрагмент. «Ведомо тебе, восседающему на престоле славы, что если разомкнется сомкнутое или затворится открытое, и часа не просуществует человек, что означает, что если хотя бы на один единственный миг закупорится канал, через который проявляется в нашем мире качество милосердия божественного, или на один миг более, чем это установлено, откроется канал божественной мощи, то мир не сможет просуществовать и часа. То есть вот здесь мы что видим? Такое представление о человеке, как о микрокосме, да, в котором отражается устройство макрокосма. То есть, возможно, эти параллели, они не кажутся кощунственными. Человек как отражение такого глобального мира, что, конечно, выводит нас на мысли, на размышления о представлении мести, роли человека в иудаизме, о религиозной иудейской антропологии. Но это большая тема, может быть, для каких-то будущих обсуждений. Это был рассказ Людмилы Жуковой для подкаста «Вашими молитвами». Меня зовут Ирина Галитеевская. И над этим выпуском, кроме нас, работали звукорежиссер и композитор Иван Бушуев, звукорежиссер Арсен Степанян, фактчекер Юлия Гизатуллина, расшифровщик Иван Воловик и выпускающий редактор Екатерина Тарасова, а также Наташа Карельская, Марья Плевицкая, Дарья Гоголева и Варвара Гладкая. Кроме того, спасибо большое студии звукозаписи Epic Production, автору обложки Марии Касаткиной, автору идеи Кириллу Головастикову и всем нашим подписчикам. В следующем выпуске поговорим о зороастризме. До встречи!